Глава 9. «Тело Христово приимите!» Серафима сошла со ступени амвона и стала, где раньше стояла, у левого крылоса. Был четверг, на Страстной. Серафима отоговела и причастилась. Солнце падало на церковный пол узкими пыльными веселыми полосами. Вся церковь казалась золотой, и воздух был густ и светел, как дорогой желтый камень. Радостные причастные напевы дрожали в сводах. Радость о том, что все чисты, все оказались достойны гадать. Нет греха, негде быть ему, потому что здесь все чисты. Когда служба кончилась, Серафима надела кофточку на свое белое, может быть, слишком пышное парадное платье, и направилась к выходу. Но в самой парадности ее одежды было что-то трогательно торжественное, та же непривычность, особенность, как и в причастии. Яркость весеннего, уже почти летнего солнца на паперте была нестерпима. Серафима остановилась на ступенях. В эту минуту ее догнал Леонтий Ильич, который тоже стоял в церкви, но к Серафиме там не подходил. «С принятием святых тайн!» — произнес он, несмело кланяясь и глядя на Серафиму своими добрыми синими глазами. Она покраснела чуть-чуть, потом подала ему руку и сказала. «Благодарю». Они вместе сошли со ступеней паперти, вместе минули церковную площадь и пошли по переулку, где был дом Серафимы. Земля совсем высохла. У дощатых тротуаров подле деревянных тумб везде пробивалась, подымалась яркая-яркая трава. И расцветали круглые желтые цветы. Некрасивые, но самые прекрасные, потому что самые первые. Те, у которых ломкий стебелек полон горьковатым молоком. Небеса сделались выше, серьезнее и темнее. За серыми заборами деревьев стояли прозрачные, покрытые первым налетом, точно зеленым пухом. Вверху едва видные, быстро мелькали птицы, наполняя воздух ровными, пронзительными, счастливыми криками, которые не нарушали, а углубляли тишину. Леонтий Ильич долго шел молча рядом с Серафимой, но потом несмело и ласково заговорил. «Давно мы не видались, Серафима Родионовна. Жал, вестей, да и не дождался. Как здоровье ваше?» «Благодарю, я здорова. Я рада была встретить вас, Леонтий Ильич». «Все смотрел на вас в церкви. Такое хорошее у вас было лицо, веселое. Да и теперь вон улыбаетесь. Нет ли чем и меня порадовать? Родион Яковлевич, что? Могу спросить вас, имели вы разговор с ним?» Серафима покачала головой. «Нет, Леонтий Ильич, я не говорила с папашей. И что себя обманывать? Он решение не изменит». Леонтий Ильич побледнел немного, улыбка слетела с его румяных губ. «Как же так? А я было, видя вас радостной, подумал было. Значит, конец нашему делу. И вы, значит, мысли свои ко мне переменили?» «Я к вам никогда не переменюсь. Я вас до конца моей жизни буду любить, Леонтий Ильич», просто сказала Серафима. Он взглянул на нее, хотел что-то проговорить, но она перебила его и поспешно прибавила, точно боясь, что он не так ее поймет. «Замуж не судьба мне идти, я и не пойду». «Что ж, я бы пошла, если б судьба. А смерти желать живому, чтобы мне выйти, не могу. Вы не думайте, Леонтий Ильич, я не так как-нибудь покорилась, а я вольна. Любить вас всегда буду, а больше ничего не надо. Вы себе хорошую невесту найдете, добрую девушку, подходящую. Полюбите ее. Я узнаю, радоваться буду. Если хорошая попадется и сама станет вас любить». «Вот какие горькие слова вы мне говорите», — начал Леонтий Ильич, и на доброе лицо его легла тень недоумения, и губы дрогнули. «Нет, видно, мама моя грусть до сердца не доходит. Вам и горе мало». «Да нет же, Господи», — сказала Серафима. «Как еще говорить? Я не умею говорить. У меня такая грусть, что и дна ей нет. Заглянешь в нее, а она уж и на грусть не похожа, а будто и радость. Сказать словами не знаю как, а вы не слушайте. Вы поверьте, что все хорошо, и мне хорошо. Вот и вам будет хорошо». Они стояли у калитки дома. Серафима подняла ресницы, улыбаясь. Лицо у нее было бледное и светлое, а в глазах стояли и не проливались слезы. Она не умела ему объяснить ни своей радости, ни своей печали. Леонтий Ильич смотрел на нее, не понимая. Но чем дольше смотрел, тем легче, тем веселее становилось и у него на душе. А небо и земля вокруг них были чистые и чистые. И казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья.